Знаете, молодые девушки как зацепятся языками. Тра-та-та-та-та. И обеим не так скучно. Не той, что сидит, не той, что с ножницами кругом нее скачет. Обо всем успевают поговорить. И вот о вас тоже. И о вашем заведении, и о вас лично, Антон Антонович. А уж племяшка сказала мне. Все в превосходных степенях, так что не волнуйтесь. Говорят о вас, знаете, очень хорошо. Давно у нас был этот пациент? Спросил я почти равнодушно. Нет, разговор недавний. Как его? Племяшка называла же. Сошников. Ну что ж, будем играть в полную откровенность? Тогда и я. Я сделал печальное лицо. «Ах, вот как!» — упавшим голосом проговорил я. Он внимательно следил за моим лицом. Чуточку чересчур внимательно для пациента. «А что такое?» «С ним произошел несчастный случай», — сухо сказал я. «Что это он врачебные тайны выведывает? Странно, так не делается. От этого, увы, никто не застрахован». А потом решил сменить гнев на милость. Представьте, он мне дал дискету со своими последними работами, я прихожу, чтобы вернуть, а он пропал. Я туда, я сюда, а он уже в больнице. Нет, дискета его тоже не заинтересовала. Как и Лжеевтюхова. Видимо, дело было не в работах Сошникова, а в самом Сошникове. А вот мы с другой стороны попробуем. «И ведь обида какая!» — продолжал я болтать. «Он буквально на днях должен был в Штаты уехать. Уже и приглашение получил в Сиэтл». В нем полыхнуло. Виду он не показал, правда, но я понял. Для него очень важно то, что я знал об отъезде. Однако для него самого это известие не было новостью. Он-то тоже знал. Ему важно было именно то, что об этом знал я. И я определенно почувствовал, что его желание наладить со мною контакт усилилось. Свихнулись они все, что ли? «Какого же рода несчастный случай?» — настойчиво спросил Бережняк. «Ну, это врачебная тайна», — ответил я. «Давайте все-таки о вас поговорим». «Давайте», — согласился он. У меня было отчетливое впечатление, что в мысленном перечне вопросов, которые он пришел сюда выяснять, против номера первого он поставил аккуратный, жирный плюс. Я посмотрел ему в глаза. Он помедлил. «Я, знаете, патриот», — сказал он и усмехнулся со стариковским беспомощным добродушием. Но глаза остались холодными и цепкими. И он буквально буравил меня. Как я отнесусь к его словам? Я пожал плечами. «Я тоже», — сказал я. «И этого не стесняюсь. А вы, по-моему, стесняетесь». «Ага, попал». У него ёкнули скулы. «Я не стесняюсь», — отчеканил он. И сразу овладел собою. «Просто мне кажется, что в интеллигентной, знаете, среде к этому слову относятся с определенным предубеждением. Что патриот, что идиот, что фашист. Сходные, прямо скажем, понятия. Разве не так относятся?» «Да нет», — спокойно ответил я. «Люди, Викентий Егорович, разные. Что бы ты ни сделал, всегда найдется кто-то, кому твой поступок покажется неправильным, глупым и непорядочным. Ну и пусть покажется». «Вы, Антон Антонович, молоды», — почти не скрывая зависти, произнес он. «Уверенность в себе, крепкие нервы, вера в будущее, которое у вас есть просто в силу возраста. А мне труднее». Мне показалось, что он сидел на зоне. Давно. Еще, скажем, при совдепе. Что-то такое мелькнуло у него в памяти, когда он говорил о будущем. «Ого!» «Я понимаю». «Хорошо. Так вот, лет 30 назад наша с вами страна, по глубочайшему моему убеждению, во множестве наук обгоняла весь остальной мир Годков этак, знаете, на 20. Демократическое вранье, что ученому лучше всего работать на свободушке. «Вы думаете?» — вежливо уточнил я. «Думаю, Антон Антонович», — убежденно повторил он, — «и думы свои подтвердил экспериментально. Лучше всего ученые работают за решеткой, там, где с них сняты заботы о быте и о досуге, и о покупках, и о ценах, и об отпусках, и о подругах, и о всяких там хобби. Но зато и самоутверждаться больше нечем, как только, знаете ли, работой. Спасаться от унижения и тоски больше нечем. И ум, и душа, и силы телесные, ежели учесть полное отсутствие подруг, все в одну точку бьют. Лично для ученых это, знаете, ужасно отвратительно и смертельно подчас. Но для науки это черт знает как хорошо». «Интересная мысль», — сказал я. «Но вот тогда вопрос, зачем в таком случае вообще наука?» Он запнулся. Я пожалел, что его прервал, и зарекся на будущее вплоть до особого распоряжения этого не делать. Надо было дать ему выговориться. Он не врал и даже не выдумывал. Забавно, он говорил сейчас о самом сокровенном. Я чувствовал, что ему об этом поговорить в сущности не с кем. Давным-давно уже не с кем. Он был не Лжеевтюхову подлому чета. Он меня вовсе не провоцировал и прощупывал. Нет, он искал реального контакта. Он единомышленника искал. Господи! Об этом чуть позже сказал он. Сначала обо мне. «Простите», — совершенно искренне проговорил я. Потом было некоторое исторически весьма короткое время, когда научно-исследовательские институты стали малость посвободней тюрем. На ученых свалился проклятый быт. Все эти хлопоты, сопряженные со свободной жизнью, жены, дети, пропитание, отпуска. Но зато, знаете, выручало то, что наука не была ориентирована на немедленный применимый результат. В 70-х, знаете, мы торчали в очередях, но взахлеб спорили о внеземной жизни, о кварках, о темпоральных спиралях. Не за деньги, а потому что нам это было интересно, интереснее очередей. А скажем, американцы, которые в очередях не торчали, непринужденные беседы за коктейлями вели в лучшем случае о спорте. Какая же все-таки команда какую отлупит в будущую среду? Железные бизоны или бешеные крокодилы? И потому быт, при всей его омерзительности, не мешал тем, кто хоть чуть-чуть имел извилин под лбом и за душой. Наоборот, даже помогал. Помню, от очередей, знаете, лучше всего было отключаться размышлениями. Именно в очередях мне приходили в голову самые замечательные мысли. Ну-ну. Я тут же вспомнил, как Паси Магина осенило нечто совершенно гениальное в тот день, поутру казавшийся таким чудесным, а на поверку оказавшийся таким ужасным. Это как раз тот день, когда мама заболела, когда кончилось детство. Симагина осенила в очереди в химчистку. Мы с ним часа два, наверное, парились там, и вот жужжа налетела откуда ни возьмись муза с логарифмической линейкой. Что-то в рассуждениях Бережняка было. Неужто он прав? Но действительно, чего ради тогда? Какой сошниковский вопрос вдруг выскочил. Чего ради что? Не о том мне сейчас надо думать. Поддавки. Не буду спорить, сказал я угрюмо. Я еще мелковат был, но вам охотно верю. Все говорит за это. Только что проку теперь судить, дорядить о том, чего не сбылось? И какое отношение имеет... Как вы хорошо, уважаемый Антон Антонович, это сказали. Что проку? Есть прок. Есть. Сейчас вы поймете, к чему я клоню. Пока нам важно понять, что именно благодаря столь специфической обстановке наука наша ушла, знаете, так далеко вперед, что сейчас это просто даже не оценить. Просто не оценить. Только беда-то была в том, что все эпохальные открытия оставались в туне и просто складывались в тайную копилку на случай, как пел когда-то Высоцкий, на случай атомной войны. А когда погиб СССР, сверхсекретность сыграла злую шутку. Разворовывалось достояние 21-го, а то и 22-го века не своими учеными, а либо полуграмотными начальниками институтских первых отделов, либо совсем неграмотными секретарями райкомов. Ученые, правда, получили свободу разговаривать про свободу, но она им быстро опостылила, ведь им от этого не только, знаете ли, личных яхт и самолетов не перепало, но даже советская пайка перестала перепадать. А собственники их открытий торопливо распродавали все первым попавшимся покупателям, даже не очень-то понимая, что именно продают. И о цене, знаете, имея представление самое слабое, самое слабое. И потому продавали в три раза дешевле. Только бы, знаете, успеть схватить хоть сколько-то зеленых за эти файлы, или ампулы, или формулы, или ящички. А покупатели хватали все тоже в попыхах, мелкой нарезкой. И потому-то, заметьте, воспользоваться покупками, даже разобраться, не имели ни малейшей возможности. Ах, любезный Антон Антонович, голубчик, что там было и утекло? Антигравитация? Механика предотвращения землетрясений и тайфунов?